Он взял с собой 8 костюмов, включая смокинг, который приобрел для банкета в честь вручения ему Нобелевской премии. Но в последний момент раздумал ехать в Швецию. При этом он знал, что не расстанется с любимым мягким и немнущимся гонконгским пиджаком из твидовой ткани и серыми фланелевыми брюками. Он обеспечил себя одеждой на все времена года и на все климатические пояса. Не забыл он о насильном и постельном белье, обуви, спальных мешках и клетчатых шотландских пледах, всевозможных туалетных принадлежностях и бритвенных приборах, хотя не собирался трогать свою густую седую бороду, скрывавшую неопасный кожный рак. 2 чемодана были набиты книгами, но свои книги он побоялся везти в страну, где был под запретом, а в первый раз не боялся и привез все, что оказалось под рукой, в том числе крамольный роман о гражданской войне в Испании. Прежде он отправлялся в путешествие с рюкзаком, ружьем в твердом чехле и складной удочкой. А сейчас он не собирался ни охотиться, ни рыбачить. Ружья и удочки были взяты на всякий пожарный случай. Конечно, все это можно купить на месте или одолжить у знакомых. Но не любил он новых, непривычных руке вещей. Не любил одалживаться. За это платишь старицей. Он и вообще подутратил доверие к людям, магазинам, товарам, издательствам, газетам, журналам, летчикам, шоферам, капитанам судов, официантам, служащим отелей, чиновникам всех ведомств и особенно государственным деятелям. Он еще верил животным, диким больше, чем домашним, и верил в бой быков. Полагаться можно лишь на самого себя. Тут дело верное. Этот парень, насколько он помнил, никогда его не подводил. Даже из 2 авиационных катастроф, случившихся одна за другой, вытащил, что так же невероятно, как взять дуплетом 2 антилоп куду. Анни уверяла, что с такой экипировкой можно отправиться на необитаемый остров и с полным комфортом скоротать там остаток жизни. Анни не понимала его теперешнего, еще не понимала. Но она скоро поймет, бедная, судя по дряблеющей на шее коже. Женщина может долго сохранять молодость естественным и искусственным образом, но шея всегда выдаст настоящий возраст, тут уж ничего не поделаешь. Но пока Анни держала форму. Она сравнялась с ним во всех мужских делах, отлично стреляла, плавала, скакала верхом, неплохо забрасывала спиннинг, была отличным ходоком и не размекала от 2-3 порций виски, а отплясывать могла всю ночь напролет и потом мчаться в машине хоть к черту на рога. Недаром ее называли маленьким Клифтоном. Такую можно взять даже в Памплону, хотя в этот безумный, яркий и неопрятный рай брать женщин не рекомендуется. Клифтон ненавидел слово «старость» и даже мысленно не произносил его в применении к себе. Какой же он старик в свои 60? Старость — это поражение. Опущенные к низу уголки рта — это разочарование и сдача на милость победителя. Жизнь била его без пощады, но победить не могла. Он стал хитрее и осмотрительнее. Но меж бородой и усами его большой крепкий рот улыбался по-прежнему упруго и молодо. Он не был старым, но мог черпать из опыта старости, который ему открылся и в большом, и в малом. Поэтому он взял 16 чемоданов. Что, если ему взбредет в голову поохотиться на горных коз или половить форель? Все снаряжение под рукой. Ведь он же не таскает сам тяжелые чемоданы. Для этого есть шоферы и носильщики. Его дело только следить, чтобы их не сперли или не отправили куда не надо. Правда, следить за чемоданами оказалось более хлопотным, нежели он представлял. Нужно все время помнить о них и не лениться пересчитывать.